Таким всем смотреть на бой. Раз, два. Друзья, всем здорово. Сейчас происходит небольшой ажиотаж после моего стрима разоблачения грача. И грач сейчас ноет и отправляет мне голосовые сообщения по WhatsApp. Далее вы их прослушаете. В этих сообщениях он говорит, что звонят, угрожают его семье, его супруге. Само собой, грач сам это все заслужил. Теперь он находится в шкуре людей, которым звонили коллекторы, которым угрожали, оскорбляли. Ну, ребят, давайте не будем уподобляться коллекторам. Давайте не будем трогать семью. Грача можете сожрать хоть с говном, но семью трогать – это неправильно. Мы же не такие, как они. Этот стрим я специально сделал для того, чтобы грач-коллектор прочувствовал на своей шкуре, что происходит, когда летят звонки, когда летят угрозы. Конечно, сейчас у него жопа подрывается, это понятно. Но, ребят, давайте не будем такими, как они. Всех крепенько обнимаю. До новых встреч. Собака, ты номер выкинул. Ты ссылки выкинул, собака. Я тебя с говном сожру. Ты меня понял? Одно дело, у тебя вопросы со мной. Их надо было решать со мной. Хрен с ним на мои данные. Но ты же собака. Выкинул данные моих близких. За это беги. Как мужик, собака. Да я-то себя как мужик веду. Я тебе говорю, решай вопросы. Я тебе сказал, встречаемся. Ты назначил, где. Осталось время и место. Я жду тебя. А ты как тёлка подзаборная. Отказался завтра делать стрим. Выкинул данные моей жены. Выкинул данные моего ребенка. Ну, собака, беги. Разница между мной и тобой, Игорек. Я не прячусь, в отличие от тебя. Нашел данные, красавец, вылил их, красавец. Но знаешь, Игорек, у этой медали есть обратная сторона. Я твои данные выливать не буду, хотя у меня есть данные по твоей жене и по супруге. Я сделаю все гораздо интереснее и проще. Ты, петушара, понимаешь, что даже у самого конченного зэка есть понятие ни женщин, ни детей. Я тебя к зэкам не причислял, я тебя причислял к клоунам. Но теперь собака, стой, это даже не зэк, зашкваренная, блин, самая зашкваренная, что есть, падла. Петушара конченый. За то, что ты там натравил каких-то своих опричников, теперь пытаешься отмазаться, что это не ты. За это я тебе сказал, я тебя не прощу. Я был доталово, вот как ты говоришь, доталово. Я тебя глумить доталово, собака. А если тебе так интересно, я найду, каким образом в твоем сраном сообществе твоих сраных опричников на тебя выйти. Я выйду не на тебя, я выйду на опричников. Они смотрели ролики, они смотрели видео, я больше чем уверен. И как на них выйти, я знаю. Но я им ничего не буду говорить. Я им просто выложу это аудио, которое мне сейчас жена скинет. И задам вопрос. Кто из нас конченая мразь? Я коллектор или вы антиколлектора? Вас, гнид, давить надо, как собак. Слушай, грач, Евгений, хули ты теперь ноешь? То есть вам, коллекторам, из «Деньги сразу», в «Ванкликмане», в принципе, коллекторам, можно кошмарить людей, звонить и угрожать детям, бабушкам, женщинам, говорить, что разорвете детей, сожгете, изнасилуете. Вам, коллекторам, можно. А сейчас ты на своей шкуре прохавал, что такое, бля, когда трогают твою семью. Видишь как, блядь, ты сказал мне на стриме, что тебе не очень нравится эта работа, но там хорошо платят. Ну так теперь держи нахуй этот удар достойно, бля. И не ной нахуй, тварь.